Диалог, который вы сейчас услышите, скорее всего, воображаемый диалог. А может быть, нет. Вам решать. Это разговор между пожилыми супругами. Будешь ли ты любить меня, когда я еще больше постарею? Нет, не буду. Но ты ведь обещал. Ничего подобного я не обещал, и потому не обязан исполнять обещание. Я обещал любить девушку, на которой я женился. Она была молоденькой. Кстати, в моих глазах ты до сих пор осталась такой. Почему же тогда я должен любить старуху? Увы, мой дорогой муж, я уже не такая молоденькая, как была, когда ты женился на мне. Да, но если годы оставили свои следы на тебе, то же самое случилось и со мной. Честно сказать, я не заметил, чтобы твой дух состарился. И для меня ты еще дороже и еще красивее. Когда мне приходится видеть много женщин, собранных вместе, я стараюсь отыскать среди них самую красивую. И всегда получается так, что самая красивая – это ты. Ну и ну. Я всегда любил только красивых женщин, и теперь я слишком стар, чтобы как-то менять свои вкусы. Поэтому я так сильно люблю тебя, как никого другого. Твои речи напоминают мне речи безрассудного влюбленного. Таким ты был всегда. Угу. И поскольку я причина твоего безрассудства, было бы большой ошибкой пытаться сделать тебя мудрее. Дай бог, чтобы до конца своих дней ты сохранил это безрассудство. Дорогая, я не забываю, что годы сделали свое дело. Ты мать, и наш сын стройный, сильный мужчина. Наша дочь сейчас старше, чем была ты, когда вышла за меня замуж. Когда мы познакомились, ты не носила очков. В твоих волнистых каштановых волосах не было седины. Твои темные глаза смотрели на меня из-под шелковистых бровей. А что ты видишь во мне сейчас? Ну, я заметил внешние перемены, и они не радуют меня ни в тебе, ни во мне самом, потому что сердце мое молодо, и мне не хочется думать о том, что силы уже не те. Я пока не чувствую боли или усталости, но не могу отрицать, что годы оставили свои следы и на тебе, и на мне. И что же ты думаешь, когда замечаешь эти следы времени? Ну, дорогая, я думаю, что ты становишься все красивее и красивее, да и в тысячу раз дороже, чем была раньше. Я, правду сказать, никогда не задумывался над тем, что сейчас ты намного старше, чем была в день нашей свадьбы. И за это я налеплю тебе пельмени. Mm. Они такие же вкусные, как были тогда, когда мы только поженились. Да и слава богу, что у меня все такой же хороший аппетит, как был в те дни. В нашем совместном разборе жизни Авраама и его семьи мы подошли к записи о смерти Авраама. В 25 главе книги «Бытие» мы читаем о его смерти. Всего лишь несколько стихов посвящено этому событию, но они очень о многом говорят. Послушайте. «Дней жизни Авраамовой, которые он прожил, было 175 лет. И скончался Авраам и умер в старости доброй, престарелый и насыщенный жизнью, и приложился к народу своему». Авраам умер, прожив полноценную, насыщенную жизнь. И мы не находим никаких намеков на то, что у него были какие-либо сожаления, огорчения или страх перед смертью. Он умер в старости доброй, насыщенной жизнью. И в этом ключ к тому, насколько вы удовлетворены прожитой вами жизнью. Если вы действительно удовлетворены прожитым, тогда вы в состоянии будете встретить неизбежный конец без страха и без сожалений. Возможно, вы приближаетесь к возрастному рубежу, очень близкому к 70, что, согласно Библии, является пределом человеческой жизни. А может быть, вы уже перешагнули через него. И знаете, что каждый новый день – это не что иное, как благодать Божья. В таком случае, как вы оцениваете свою жизнь? Испытываете ли вы чувство удовлетворения? Была ли ваша жизнь наполнена смыслом? Чувствуется ли в ней завершенность? А может быть, вы испытываете сожаление? Может быть, вам хотелось бы изменить кое-что? Вы знаете, я еще довольно молод. И, сказать честно, не особенно задумывался над проблемами преклонного возраста. Но для меня совершенно очевидно, что не стоит откладывать это в долгий ящик, потому что в Библии сказано: «И помни Создателя твоего в дни юности твоей, доколе не пришли тяжелые дни и не наступили годы, о которых ты будешь говорить: нет мне удовольствия в них». Я понял, что мне следует задуматься над тем, как я живу и как угождать Господу во всем, что я делаю, до того, как может оказаться, что уже слишком поздно, и, оглянувшись назад, мне придется сказать: «Нет мне удовольствия в моей жизни, я не удовлетворен». Несмотря на то, что в стихе, который я только что прочитал из 12 главы книги Экклезиаста, сказано: «И помни Создателя твоего в дни юности твоей», на самом же деле в этом отрывке речь идет о преклонном возрасте. Первые 7 стихов в 12 главе книги Экклезиаста – это красочное, образное описание преклонного возраста. Послушайте. «И помни Создателя в дни юности твоей, доколе не пришли тяжелые дни, и не наступили годы, о которых ты будешь говорить: нет мне удовольствия в них. Доколе не померкли солнце и свет, и луна, и звезды, и не нашли новые тучи вслед за дождем». Перед нашими глазами рисуется картина пожилого человека, который в горечи и ожесточении отмежевался от людей. И тучи вместо свежести приносят одну грозу за другой. Поэтому Соломон предупреждает: не допускайте, чтобы это стало характерным для вас в вашем преклонном возрасте. В стихах с 3 по 6 он продолжает описание и говорит о том, как в преклонном возрасте человек постепенно теряет физические силы. Я читаю. «В тот день, когда задрожат стерегущие дом и согнутся мужи силой, и перестанут молоть мелющие, потому что их немного осталось, и помрачатся смотрящие в окно, и запираться будут двери на улицу, когда замолкнет звук жорного и будет вставать человек по крику петуха, и высоты будут им страшны. Старея, человек начинает бояться того, чего никогда не боялся, когда был моложе». И потом Соломон продолжает: «Доколе не порвалась серебряная цепочка, и не разорвалась золотая повязка, и не разбился кувшин у источника, и не обрушилось колесо над колодезем, и возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его». «Суета сует», — сказал Экклезиаст, — «все суета». Довольно гнетущая картина преклонного возраста, не так ли? Но вовсе не обязательно, чтобы это было так. Не обязательно, чтобы на нашем нагробном камне были слова «суета сует», «все суета». Это подходящая эпитафия для того, кто не хотел помнить Господа в дни своей юности и на протяжении всей своей жизни. Жизнь такого человека наполнена горечью. Это суета-сует. Но с Божьей помощью вы можете прожить жизнь иначе, и на вашем нагробном камне могут быть написаны слова, которые были сказаны об Аврааме: «Человек, насыщенный жизнью». Право выбора остается за вами. Через несколько минут мы коснемся нескольких принципов, которые всем нам могут помочь так прожить жизнь, чтобы и в преклонном возрасте мы могли ощущать, что наша жизнь полноценна, в ней есть смысл. Итак, дорогие друзья, право выбора за нами. И в преклонном возрасте мы можем избрать одно из двух: или полноценную жизнь, приносящую пользу людям и славу Богу, или жалкое существование в ожидании смерти, которое нельзя назвать иначе, чем Суета-сует, все суета. Сейчас мы поговорим о трех принципах, следование которым непременно приведет к удовлетворению. Первый принцип мы находим в 11 главе книги Екклезиаста, в первом стихе. Там сказано: «Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его. Давай часть семи и даже восьми, потому что не знаешь, какая беда будет на земле». Мудрые слова мудрого человека. Но о чем они говорят? «Будь щедрым, не скупись, потому что розданное тобой к тебе же возвратится. Постарайся многих одарить тем, что имеешь, потому что настанут дни, когда сам ты будешь нуждаться в помощи». И это касается того немногого, что мы можем иметь. Но здесь подразумевается не только материальные средства, но наше время и мы сами. Не бойтесь отдать себя. Живите в постоянном соприкосновении с основным потоком жизни. А задумывались ли вы над тем, что забота о других заглушает собственную боль? Представьте себе женщину, больную раком, в окружении чужих малолетних детей. Что они здесь делают? Может быть, пришли навестить тетю? Нет, не похоже. Во дворе не видно других взрослых. В чем же тогда дело? Родители привели их погостить, чтобы больная посмотрела за детьми. Какая бесчувственность и жестокость, можете сказать вы? Ведь эта женщина сама нуждается в присмотре. Совершенно верно. Но как она сама свидетельствует, боли отступают, или она просто забывает о них, когда рядом с ней эти маленькие беспокойные люди. Они не знают, что ей осталось жить считанные месяцы. Они не понимают, что она смертельно больна. К ней приходят они показать ушибленное коленко и занозу в пальце. Она очень интересно рассказывает сказки, и эти моменты запечатлятся в детской памяти на всю жизнь. Но возможен и другой вариант. Мужчина помоложе спросил своего сотрудника, уходящего на пенсию: «Чем ты намерен заняться, когда перестанешь работать?» «Во-первых, я куплю гамак и подвешу его в саду», — ответил тот. «Великолепно! А потом что?» — поинтересовался сотрудник. «Буду качаться в нем в свое удовольствие». Однако правды некуда девать. Именно те дни, в которые мы пытаемся отмежеваться от людей и напряжения, приносят с собой пустоту и разочарование. Когда мы закрываем за собой дверь и усаживаемся в тишине, наполненной эгоизмом, мы внутренне иссыхаем и превращаемся в самых несчастных людей на свете. Поэтому отпускайте хлеб свой по водам. А теперь второй принцип. Доверяйте Богу, Он не ошибается. Этот принцип мы находим в 5 и в 6 стихах 11 главы книги Екклезиаста. «Как ты не знаешь путей ветра и того, как образуются кости в чреве беременной, так не можешь знать дело Бога, который делает все». История знает много случаев, когда последние годы жизни людей были намного плодотворнее, чем все предыдущие. Вы не знаете путей ветра. Вы не знаете всего плана Божьего для вашей жизни. Поэтому, как сказано в 6 стихе, «Утром сей семя твое, и вечером не давай отдыха руке твоей, потому что ты не знаешь, то или другое будет удачнее, или то и другое равно хорошо будет». Так что доверяйте Богу. То, что вы сеете и насаждаете сейчас, Бог позже возвратит для своей славы. И третий принцип. Радуйтесь каждому новому дню. В 7 стихе этой главы мы читаем: «Сладок свет, и приятно для глаз видеть солнце». Это значит, что как бы ни складывалась наша жизнь, Хорошо быть живым. Хорошо быть в состоянии видеть солнце, даже тогда, когда наше зрение слабеет. Как написано в следующем стихе, то есть 8, «Если человек проживет и много лет, то пусть веселится он в продолжение всех их». Это значит радоваться каждому новому дню. А если вы не находите причины для радости, спросите у Господа. Наихудшее, что мы можем сделать со всем тем, чего достигли в жизни и чему научились, это выдолбить пещеру, заползти в нее и лежать там в ожидании смерти. Каждый новый день наполнен возможностями послужить Богу и прославить Его. Наш совет – запишите эти принципы и старайтесь вспомнить о них, по крайней мере, дважды в день. Они помогут вам радоваться каждому дню и жить полноценной жизнью. Сейчас я снова перечислю их. Будьте щедрыми. Не бойтесь спустить по водам то, что имеете. Доверяйте Богу. Посеянное сейчас обязательно возрастет и принесет плод. И, наконец, радуйтесь каждому новому дню. Он приносит с собой новые возможности. Да поможет нам Господь жить так, чтобы когда мы подойдем к концу жизни, мы могли испытать чувство удовлетворения. Но самое главное, чтобы наша жизнь была угодна Богу и удовлетворяла Его.